Глава 12. Время летело очень быстро. Я оглянуться не успела, как уже прошло 2,5 месяца. И вот уже наступил сентябрь. Осень принесла в королевство дожди и холод. Но у меня на душе был праздник. Я как ребенок радовалась каждому дню. Новость о том, что вернусь в Ринеллу, сегодняшний приезд Яна, все это дарило тепло и счастье. И даже Демиан был в последнее время спокоен. Мы почти не ссорились, а иногда проводили время вместе. И вот в такие редкие моменты мне удавалось просто с ним поговорить, по-человечески, забывая о той боли, что он мне принес. И все так же упрямо в эти часы пыталась пробить его защиту, опустить завесу тьмы. Кажется, мне это удавалось, ведь главное не сдаваться. Не зря же боги одарили меня таким даром. А значит, надо им пользоваться. Малыш, растущий во мне, временами буянил и легонько стукал то ножкой или ручкой. Я чувствовала. Это было столь необычно, но в то же время приятно. Однажды даже муж ощутил, как ребенок двигается. Я успела его позвать как раз в нужное мгновение. И вот в такие редкие минуты мне иногда казалось, что мы обычная любящая семья. Но, увы, это происходило нечасто. Мой живот вырос совсем немного, но я все равно уже перестала затягивать корсеты, чтобы не навредить ребенку. Теперь мне приходилось носить более расслабленные или свободного кроя платья. Но я наоборот этому тешилась. Ведь это словно символ. Вскоре я стану матерью и уеду домой. А еще мне не давали покоя мысли о приезде Яна. Сидя в саду с книжкой на коленях и преданным Каяном у ног, размышляла о том, какая будет встреча с младшим братом мужа. Изменился ли он? Наверное. Но одно меня пугало. Зная принца Демиана, мое общение с Яном может ему не понравиться. Стоит только вспомнить, как он прежде реагировал даже просто на обычную переписку. Одно утешало. Мужу дорог будущий наследник. А значит, он не станет рисковать и делать так, чтобы я лишний раз нервничала. Ведь он так и не знает о том, что рождение малыша не приведет его к трону, а наоборот. Мы уедем в Ринеллу. Но как же мне бы хотелось одной уехать, родить там сына и жить счастливо. Не бояться, что принц Демиан вдруг вновь переменится, и в его глаза вернется тьма. Но сбежать будет низко и непорядочно. Теперь, когда мне удалось несколько раз проникнуть в душу Демиана, когда я знаю, что можно вернуть его, понять, что ведет принца. Но почему я должна о нем думать? Он столько боли мне причинил. Должна ли я пытаться изменить его? Мне вдруг осенило. Я вспомнила фразу короля и на душе похолодело. Не это ли он имел в виду? Тогда выходит, ему известно о моем даре? Нет же, отец не мог сказать. Он сам всегда учил меня, что я должна скрывать свои способности. Или мог? Уже сама я не знала, что думать, но верить в это не хотелось. Нет, Милена, не стоит лишний раз нервничать. Даже если так, то что? Я просто обязана поговорить с королем. Но что я скажу? Вдруг мои догадки не верны, это все просто страх, и говорил он о другом. Я попыталась отвлечься от тревожных мыслей, опустив взгляд в книгу. Любовные романы такие предсказуемые и в то же время яркие. Иногда мне бы хотелось, чтобы и в моей жизни было все так же, как в обычной книге. В той истории, что я сейчас читала, было все как в моей жизни. Не прямо, конечно, но косвенно сюжет начинался как мой. Юную девушку выдают против желания замуж за черствого императора. Однако со временем, как бывает в таких историях, он тает под ее чарами. Героиня поверила в него, в то, что он изменился. Забыла боль, что было в начале. Ведь император не отличается мягкостью характера в начале книги. И как положено любовному роману, в конце все счастливы. Вот только я не верю в счастливые концы. Таких людей, как император, как мой муж, уже ничто не изменит. Как-то я не могу представить принца Демиана, просящего прощения. Однако я могла поверить, что благодаря своему дару помогу ему видеть мир иначе. И зачем я только взяла читать эту книгу? Ничего полезного оттуда не вычитала. Только еще раз убедилась, что счастье бывает только в романах. Разочарованно вздохнула, отложила книгу и взяла на руки Каяна. Он стал тяжелее и даже немного подрос. Гладя его по мягкой шерсти, я прикрыла глаза, облокачиваясь на спинку скамьи и с улыбкой слушая щебетание птиц и шелест травы. Несмотря на то, что было пасмурно и прохладно, я чувствовала себя комфортно. Такая погода была мне больше по душе, нежели жара. «Принцесса Милена!» Я не поверила этому радостному знакомому голосу. Он стал более грубым и высоким, но я не могла не узнать. Медленно открыла глаза, боясь увидеть, что рядом нет его, что только показалось. Но вот он стоит совсем рядом, улыбается мне такой теплой и близкой улыбкой. «Ариан, наконец-то!» Сердце радостно подпрыгнуло в груди. А ведь он почти не изменился. Та же теплая улыбка, немного раскосые изумрудные глаза. Разве что вырос, и теперь мог ростом сравниться с братом, да и в плечах шире стал. «Как же я рад вас видеть!» Он осторожно взял мою руку и коснулся губами, приветствуя. Мне же хотелось его обнять. Крепко-крепко, как тогда, несколько лет назад. но я не осмеливалась. Просто смотрела на него, все еще не до конца веря, что вот он стоит совсем рядом, передо мной. И это не сон, это действительно он. Наступила неловкая пауза. Казалось, что ни я, ни Ян не знаем, с чего начать разговор. Все-таки мы очень давно не виделись, общаясь только в письмах. Но почему так сложно? Ведь если подумать, я очень ждала его приезда, а когда этот момент наступил, даже слова сказать не в силах. Ян все же первым нарушил эту неловкую тишину, делая мне комплимент. «Принцесса, вы так выросли, повзрослели и стали еще красивее». После небольшая пауза. «Вы ждете ребенка?» Неожиданный вопрос застал меня врасплох. Ведь я все еще сидела, и живот не сильно было видно в той позе, что я находилась. Только когда встану, можно будет заметить округлившийся живот. Или он догадался из-за моего свободного платья без корсета? Однако ответ оказался куда более прозаичным. Ян словно догадался о моих мыслях и с улыбкой произнес. «По вам совершенно не видно, что вы беременны. Хотя нельзя не заметить вашу женственность. Это сложно объяснить словами, но ребенок придает любой девушке некую таинственность. Но и это не та причина, по которой я понял. Кровь моего брата теперь течет в вас. А значит и моя. Я чувствую ее». На душе похолодело. Ведь это значит, что муж мог заметить меня, когда я была у Корна в спальне. Как шла по тайными ходами. Нет-нет, в проходах он точно не мог ощутить свою кровь. Ведь Ян говорил, что они защищены. Я медленно встала, принимая помощь юноши. Он догадался, куда именно я хочу, без каких-либо слов. Наше место. То, куда он отвел меня в нашу первую встречу. И то самое место, где мы попрощались перед его отъездом в Академию Ларас. Только мы вышли к скале, как в нос ударил соленый морской воздух. Я полюбила это место с самых первых дней. Все так же в тишине, не нарушая между нами возникшей умиротворенности, мы подошли к самому краю, держась за руки. Темно-синее море плескалось внизу, иногда брызги попадали на нас, но мы просто не обращали на них внимания. Легкий ветерок вздымал мои волосы и подол. Теплые солнечные лучики согревали не только снаружи, но и внутри. Казалось, что кто-то остановил время, я словно бы попала в сказку или один из тех романов, что читала последнее время. И почему-то не вовремя вспомнился подслушанный разговор короля с делегацией. У Яны есть невеста. В мгновение стало грустно и одиноко. Я даже убрала свою руку, вызвав легкое удивление, промелькнувшее в его зеленых глазах. «Что-нибудь случилось?» – напряженно спросил он, нервно взъерошив темные непослушные волосы. Я запнулась, не зная даже с чего начать, а поэтому просто спросила прямо. «Вы женитесь на принцессе Элаире Ли Мариет?» Вновь удивление в его глазах. Он не знает. Я чувствую это. Вижу. Его душа открыта для меня. Я не скрывается за масками и не возводит стен. Выходит, король еще не сказал ему о свадьбе. Значит, о том, что и планирует наследника для Яна, тоже не сказал. А о троне? Однако это я не спешила спрашивать. По крайней мере, не здесь, где мы можем быть услышанными. Я как чувствовала. По спине пробежал холодок, а после раздался раздраженный голос Дамиана. Решил сделать сюрприз? Мы с Яном медленно и одновременно обернулись. Я лишь невольно успела порадоваться, что вовремя забрала свою ладонь. Дамиан стоял совсем недалеко от нас, в своей излюбленной позе. Сложенные на груди руки, расправленные плечи и неприкрытая злость в темно-синих глазах. И стена. Вновь эта плотная стена. Однако все с той же трещинкой, что мне удалось тогда пробить. «Конечно», – наигранно весело ответил Ян, словно ничего не происходит. «И не Дамиан сейчас стоит рядом с нами. А ты разве не соскучился по родному брату? Как всегда, ты очень остроумен, но только ты забыл, что не являешься моим родным братом, бастард». Принц Дамиан криво усмехнулся, но его глаза оставались все такими же темными. «Лично я был бы рад тебя не видеть еще столько же. Заметь, я ни разу не приезжал домой за те 4 года обучения». «Это был твой выбор», – просто отозвался молодой человек, не обращая внимания на обидные слова мужа. «Мой другой, в отличие от тебя, у меня есть ради кого возвращаться». Я невольно сжалась от этих слов, понимая, что Дамиан прекрасно понял, о ком речь. Эти слова явно задели принца, и мне это не нравилось. Зная мужа, если он разозлится, от него можно будет ожидать чего угодно. Впрочем, действия принца Дамиана меня немного обескуражили. Заговорил он совершенно спокойно. «Как пожелаешь. Только не забывай, что принцесса Милена моя жена. Вот только почему-то первым ты пошел именно к ней». «Опять начинается». Я тяжело вздохнула, глядя на мужа. Его взгляд мне совершенно не нравился. «Почему он так быстро пришел? Ведь я даже толком не успела поговорить с Яном. Только у нас начала завязываться беседа, как явился муж. И так всегда. Почему он не даст мне спокойствия? Я почему-то не бегаю за ним, когда он спит с придворными девушками или у всех на виду гуляет с ними в саду. Так что же я такого предосудительного делаю? Как же раздражает все-таки?» Но ведь это только ты у нас вспоминаешь о жене, когда видишь ее с другим, — насмешливо напомнил Ян. Я это еще тогда заметил. Ты никогда не умел признавать, что что-то может принадлежать не тебе. Ян, не зли меня. С угрозой прошипел принц Дамиан, но его брат только рассмеялся. И что ты мне сделаешь? Знаешь, мне даже интересно с тобой сразиться. Если я не ошибаюсь, на днях должен пройти магический турнир. Хватит! Громко перебила их, чувствуя, как бешено стучит сердце. Еще одно сражение? Нет, я не готова повторения. Мне хватило дуэли мужа с Корном. Принц не сделает это. Он ведь знает, что мне нельзя волноваться. Однако, казалось, он забыл об этом. Темная, знакомая пелена в его глазах словно лишала его здравого смысла. И тогда единственное, что пришло мне в голову, чтобы их отвлечь друг от друга. «Хватит, прошу!» Еле тихий шепот и дрожащей рукой вытерла лоб. «Мне нехорошо!» Я даже облокотилась на стоявшего рядом Яна, крепко вцепилась в его руку, показывая свою слабость. Но другого способа прекратить этот спор я не видела. «Принцесса?» Ариан изумленно застыл, поддерживая меня за талию. «Отвести вас в покое! Позвать Рейтеля!» «Нет-нет!» Вздохнула, замечая, как темные глаза принца немного просветлели. В них промелькнул испуг. «Мне уже лучше. Такое иногда бывает, когда я сильно нервничаю». «Принцесса, вы немедленно пойдете в свои покои», — холодно приказал муж. «Тебя же, Ян, желает видеть король, но мы с тобой еще не договорили». «Конечно». Ян согласно кивнул и открыто улыбнулся брату, а после обернулся ко мне. «Пойдемте, принцесса, я провожу вас». «Думаю, я сам могу проводить свою жену». Резко перебил принц и подошел ко мне, грубо беря под локоток. Я вся напряглась, что не укрылась от Яна, но быстро постаралась взять себя в руки, не желая лишних вопросов со стороны друга. «Не сейчас. Но как же мне не хотелось уходить отсюда, еще и вместе с Дамианом. Однако я понимала, что если сейчас откажусь, может только больше разозлиться». «Принцесса этого явно не желает», — легко догадался Ян. «Я не спрашивал, чего желает моя жена. Она носит моего ребенка, и если ей нехорошо, то принцесса Милена должна отдохнуть». «Вы правы», — согласилась я с принцем, лишь бы он не злился. «Пойдемте в мои покои. Мне бы хотелось немного полежать». «Вот и правильно», — довольно подметил муж, чуть отпуская свою хватку. Уже уходя, я незаметно обернулась в сторону задумчивого Яна. Он тоже провожал меня взглядом, а заметив, что смотрю на него, одобряюще улыбнулся, прошептав одними губами. «Я скоро к вам зайду». Кивнула, чувствуя легкое разочарование. Не столько хотелось у него спросить. «Впрочем, у меня еще будет возможность». У нас с Яном впереди еще целый месяц, чтобы наговориться. Я не сдержала счастливой улыбки и посмотрела на профиль молчавшего мужа, строгий и серьезный. Темные брови нахмурены, губы поджаты, злится еще. «Принцесса, мне не нравится ваше близкое общение с моим братом», — неожиданно спокойно заговорил Дамиан. Я удивилась. Это так на него не похоже. В другой раз он бы разозлился, не скрывая своего гнева. А сейчас пытается быть спокойным? Неужели это все из-за ребенка? Или причина в той трещине в его защите? Ваш брат – единственный, кто принял меня с первых дней в этом дворце. Не стал скрывать, продолжая идти с мужем под руку. Вы зря ревнуете. Для меня он тоже брат. Близкий друг, не более. Человек, с которым я могу открыто пообщаться. И словно по велению магии, возле нас прошли две молодые герцогини, низко поклонившись и мило улыбнувшись. От меня не укрылись их взгляды в сторону принца. Почему он всегда видит только мои огрехи, а своих не замечает совсем? Я даже не удержалась и тонко на это намекнула. Но Дамиан сделал вид, что не заметил. И тогда я просто сказала все, что было на душе, не боясь, зная, что в моем положении он ничего не сделает. Я не вижу ничего зазорного в моем общении с вашим братом. Конечно, вы бы предпочли запереть меня, чтобы я ни с кем не общалась, была только вашей. Но стоит избавляться от собственнических манер, особенно когда специально показываете свое пренебрежение и измены с другими. Грустная улыбка тронула мои губы. Он ведь все равно ничего не понял. Зря только сказала. Вы правы, но не во всем. Легкая пауза. Разве сейчас я позволяю себе проводить время с другими дамами? Мы свернули в сторону замка, где вошли через главный вход. Я не спешила ему отвечать, а он не торопился продолжать. Лишь когда мы поднялись наверх и подошли к моим покоям, принц Дамиан вновь заговорил. «Просто помните, принцесса, мое терпение не бесконечное». «Это угроза?» – равнодушно поинтересовалась. «А вы думали, раз беременны, то я стану белым и пушистым? Позволю вам себя унижать?» «Честно, на какое-то мгновение действительно поверила, что вы стали меняться в лучшую сторону». «С чего вы так решили?» Его глаза недовольно блеснули. «То, что вы скоро подарите мне наследника, не меняет ничего. Это лишь путь к трону Давилии. Я не намерен ждать, пока отец решит наконец оставить свое место». Слова точь-в-точь, как его матери. «Но почему? Если ему так противно такое отношение, если он не хочет, чтобы ребенок повторял его судьбу? Зачем же так себя ведет? Говорит те же жестокие слова, что когда-то сказала ему мать. Он уже собирался уйти, оставляя меня отдыхать в покоях, когда я схватила его за руку. Не знаю зачем, но мне захотелось знать больше, понять. Увидеть еще что-то, заглянуть в его душу. Прикрыла глаза, не задумываясь над собственными действиями. Прижалась к груди мужа, слыша тихий стук его сердца. Он только удивленно выдохнул, обнимая меня, но я не спешила что-либо говорить или объяснять. Сила потекла из моей души в его, заколола в пальчиках, что касались его рубашки. Знакомый полутемный зал. Я уже была здесь однажды. Видела это место, мрачное и холодное. Вокруг на стенах горели тусклые светильники. В центре этого круглого зала стоял длинный стол, накрытый белоснежной простыней. На ней расслабленно лежала красивая женщина в синем и строгом платье. Я узнала ее. Это была королева. Изящные руки покоились вдоль прекрасного тела. На ней длинное ярко-синее платье. Совсем-совсем как глаза у Дамиана. Рядом белые розы на высокой колючей ножке. Она словно просто спит. Ее глаза прикрыты. Кажется, на губах замерла улыбка. Мать Дамиана похожа на фарфоровую куклу с белой кожей. Черные волосы волной спадали по плечам, рукам. Королева была прекрасной, но я понимала, что в этом необычно странном видении кусочек души мужа. Она мертва. Вот он, принц, стоит рядом, маленький 12-летний мальчик. Короткие темные волосы такого же цвета, как у женщины, и до боли знакомые ярко-синие глаза, наполненные слезами. Я впервые видела Дамиана плачущего. Я ощущала всю ту его боль. Казалось, это мое сердце разрывается на части, а не его. Когда-то я уже испытывала схожие чувства. В день, когда узнала о гибели отца. Меня убивала точно такая же боль, когда хочется лезть на стену, когда все мысли о родном человеке, о том, что ты больше никогда его не увидишь. Не скажешь «люблю», не попросишь прощения. Мне хочется пожалеть его, сказать, что станет легче, ведь время правда лечит, но он не видел меня. Ведь все это лишь воспоминание, но какое настоящее. «Мама, я верну тебя», тихо, но с непоколебимой уверенностью прошептал мальчик, поднимаясь на возвышение к столу. Я успею. С ужасом наблюдая, понимаю, о чем именно говорит Дамиан. Я уже видела этот ритуал. Тогда, в день казни Келли. Везде захлопнулись двери. Маленький Дамиан зажег черную свечу и поставил у ног мертвой. После достал из-под стола, видимо, заранее приготовленный, огромный тяжелый фолиант. Положил перед собой. Я невольно вздрогнула, когда он уколол себе палец, и его алая кровь закапала на старинные страницы книги. Все-таки я ошиблась. Ритуал отличался от того. Дамиан поднял руки вверх, к круглому куполу, и зашептал магические слова. Зал медленно стал погружаться в темноту. Сердце испуганно сжалось. Хоть я и понимала, что это прошлое, все равно стало страшно. «Мама, я прошу, приди ко мне!» Голос стал громче. «Лариетта Десшарт, вернись в свое тело!» Внезапно все свечи потухли, погрузив зал в кромешную темноту. Вокруг поднялся слабый туман, ослепляя. Я перестала видеть, что происходит. Но слышала, как маленький Дамиан отчаянно взывает к матери. В следующее мгновение он, видимо, зажег огонек, потому что зал немного осветился, и я увидела сидящую на столе женщину и тихонечко вскрикнула. Но меня, как раньше, не услышали. «Мама!» Дамиан не скрывал своей радости. Казалось, он совершенно не боится происходящего. «Наверное, этот страх, что я чувствую, уже принадлежит только мне». «Ты вернулась!» Он кинулся к ней, но откуда-то взявшийся темный порыв ветра откинул его. «Мама?» – удивленно прошептал маленький принц, не вставая с пола. Вот только женщина не стала ему отвечать. Неожиданно громко рассмеялась, заставляя мальчика застыть. Я вновь чувствовала его замешательство, видела эмоции. Глаза женщины, несмотря на смех, оставались холодны и безразличны. «Дамиан?» – она наконец перевела взгляд на сидевшего у стены мальчика. «Это ты? Ты вернул меня к жизни?» А меня вдруг озарило. «Это место!» Эти тусклые, зажегшиеся вновь свечи и тихий голос королевы с легкой хрипотцой, будто бы она простужена. То же синее платье и место. Но разве это возможно? Хотя, почему бы и нет? Следующие слова только подтверждают мои догадки. Но зачем? Как зачем? Искренне удивился мальчик. Я скучал по тебе. Но женщина лишь зло усмехнулась. Глупый, я наконец там, где тихо и спокойно. Там, где нет вас. Но мама... Чувствую удивление Дамиана, его непонимание, боль. Я права. Это то самое воспоминание, что я видела первый раз. Но выходит, те ужасные слова были сказаны королевой уже после смерти? Мне было сложно это понять. Как? Что, мама? Раздраженно переспросила женщина. А уже в следующее мгновение она заговорила совершенно спокойным голосом. Я 12 лет ею была. Думаешь, счастлива? Ошибаешься. Это была лишь игра для всех, так как у жены короля нет другого выбора. Игра? Я никогда не желала иметь детей, тем более от твоего отца, продолжала говорить женщина, даже не задумываясь, какую боль причиняет родному сыну. Ты бельмо на моем глазу, ненужное дополнение. Каждое слово, произнесенное королевой, причиняло Тамиану невыносимую боль, которую чувствовала я. Но он молчал, просто продолжал стоять, сжав маленькие кулачки. Я резко открыла глаза, понимая, что лежу у себя на кровати, а рядом сидит принц Дамиан, крепко сжимая мою руку. Даже не так. Я сама крепко ее сжимала, не в силах отпустить. Тяжело дышала, все еще не придя до конца в себя. «Принцесса, не пугайте меня больше так», — серьезно проговорил Дамиан, видимо, даже не поняв, что именно произошло. А я сама еще не совсем поняла, для чего он призывал маму. Неужели думал, что мертвого можно вернуть? Хотя он же был ребенком. Но все это кажется не таким важным. Стоило вспомнить, что именно королева ему наговорила. И почему-то именно сейчас вспомнились слова Лиры. Выходит, она не врала. Он правда изменился потом, именно после смерти матери. Тогда все становится на свои места. Но даже если и так, могли ли эти жестокие слова так сильно изменить 12-летнего мальчика? Я не знала, но одно точно видела. Щель в ограждении Дамиана стала еще больше. Забирая его плохие воспоминания, я раскрываю его, исцеляю душу. Вот только как признаться в этом? Как сказать, что знаю его боль? «Дамиан», – тихо позвала, глядя в его яркие синие глаза. «А когда вы стали обращаться к некромантии?» «Почему вдруг такой вопрос?» – удивился муж. «Мне интересно. Вы ведь сами все время говорите, что я много времени провожу с Яном. Так уделите хоть раз мне время. Поговорите со мной, Дамиан». Я видела изумление в его глазах, но он не стал противиться, не ушел. Действительно ответил, подтверждая мои догадки. «Впервые я провел темный ритуал в 12 лет. Но магия была во мне с детства. Просто в этом возрасте я сделал выбор, кем хочу быть в будущем, какая направленность мне больше подойдет». После смерти матери он не ответил. В этом не было смысла. Во дворце все знали, что именно тогда он стал больше изучать темную магию. Сама Лера так говорила. «Вы пытались ее вернуть, да?» «Почему вам это так интересно?» – задумчиво спросил Дамиан. «Именно сейчас. Мне хочется понять», – не стала врать. «Разве мог ребенок поднять кого-то из мертвых? Это же невероятно сложно и... возможно. Главное – желание. Но, может, мы поищем другую тему для беседы? Все-таки не хочется раскрываться. Глупо было думать, что он все расскажет. К этому надо подойти более плавно, не так прямо. Вот только как поднять эту тему? А ее надо поднять, иначе я никогда не пойму до конца его душу. Принцесса, вот вы когда-нибудь думали, как назовете нашего сына?» Сказать честно, я не просто была удивлена, а не поверила этому вопросу. Первое время я настолько растерялась, что даже не сразу ответила, и лишь потом призналась, что ни разу не задумывалась еще над именем. «Я и не сомневался», – недовольно проговорил Дамиан. И я ощутила стыд, но совсем не разозлилась, понимая причину такой его реакции. Он примеряет образ своей матери ко мне, сравнивает и больше всего боится повторения. Но сам же совершает ошибки, только сильнее подталкивая меня к тому, чтобы я предала, чтобы ненавидела его и своего ребенка. Ведь я на самом деле первое время чувствовала только равнодушие. Однако я понимаю, что малыш не виноват, я приняла его. Но смогу ли я когда-то принять Дамиана? Почему-то мне кажется, что нет. Я попытаюсь ему помочь, однако простить не уверена. Я даже не могу представить, как он отреагирует, узнав о планах своего отца. Это сломит его еще сильнее. Но ведь он сам виноват своим поведением. Что бы ни случилось, какие бы жестокие слова не были сказаны, он сам выбрал такой путь. Путь темного мага, холодного и черствого человека. Обещаю, я обязательно помогу вам. Правда. Но что будет дальше, не могу знать. Принцесса, вы вообще меня слушаете? Вернул к себе внимание муж, но тяжелые мысли все равно возвращались. Простите, я задумалась. Пожалуйста, не злитесь. Последнее время вы приятно меня удивляете. Неожиданно проговорил принц. Вы наконец поняли, что меня лучше слушаться. «Конечно, ведь вы мой муж, и это моя обязанность». Он удивленно приподнял темные брови, и я не смогла сдержать улыбки, видя его удивление. «Я надеюсь на взаимное обращение. Уважайте и вы меня. Я не хочу больше видеть вас с другими дамами, слышать слухи о вас». «Хорошо, принцесса», – он согласился. «Все будет зависеть от вашего поведения. Я надеюсь, что тоже не буду слышать слухов о вас с Яном». Принц медленно поднялся и после вдруг наклонился ко мне, мягко целуя в лоб. «Отдыхайте, принцесса». Неужели у меня правда вышло? Он наконец стал слышать меня. Я наблюдала за ним, как он открывает дверь, скрывается в проеме. И вдруг с ужасом осознала. Ян, он же обещал прийти ко мне. Как бы предупредить его, попросить не приходить? Я правда не хочу нарушать это небольшое затишье, что возникло между нами с мужем. Но стоило себе признаться, что не встретиться с Яном не смогу. Его общение дарило мне силы и уверенность. Ходы. Там мы будем в безопасности. Надо найти его до того, как он придет ко мне. Мне повезло. Яна встретила почти сразу же. Видимо, он как раз шел ко мне. Внимательно оглянулась, убеждаясь, что рядом никого нет. И ничего ему не объясняя, взяла за руку. Повела за собой в один из тайных проходов. Он не противился и не расспрашивал, послушно последовал за мной. И только когда мы оказались под защитой тайных проходов, я осмелилась заговорить, не спеша идя коридором в сторону восточной башни. «Ян, я хотела с вами поговорить. Но почему именно здесь?» Впрочем, удивления в его голосе не было. «Из-за принца?» Не стала отрицать, просто промолчав. Он прекрасно понял. Тишина. Мы молча идем вперед к лестнице, ведущей на восточную башню. Туда, где мы точно не будем услышаны. Там, где никто не узнает о нашей встрече. Тогда и правда не стоит его лишний раз злить. Зная его вспыльчивость, повода долго искать не придется. Вы ведь говорили с отцом? Вспомнила я другое, однако не спешила заговаривать о том, что так сильно волновало. Да, принцесса. Отец собирается устроить праздник в честь моего приезда. Кажется, он совсем не был рад этому. Но почему? Вы не хотите? Все эти придворные мероприятия я никогда не любил. Безразлично пожал плечами Ян и грустно улыбнулся. Впрочем, если отцу так угодно, то пусть устраивает. Мы поднялись наверх. Здесь было много щелей, из-за чего сильно сквозило. А я ко всему уже была легко одета. Невольно поежилась. Ян заметил. Обнял за плечи, даря тепло. И почему-то мне совершенно не хотелось убирать его рук, хотя прекрасно понимала, что это неправильно. Но от этого прикосновения внутри все словно бы приятно дрожало. Странные приятные чувства. Ян, я хотела кое-что спросить. Нет, рано, Милена, не стоит. Но я хочу знать, должна. Ведь если он не знал о невесте, то возможно такое, что и о троне давили ему ничего не известно. Ваш отец, он... Да, принцесса, уже сообщил мне о свадьбе. Но честно признаться, мне не хочется об этом говорить. Замерла. Нет, не могу. Не сейчас. Глупо так прямо спрашивать, но... Рассказал бы он мне, зная, что займет место брата. Станет будущим королем Давилии. Принцесса? Вернул меня к разговору Ян. Простите. Я вспомнила о их разговоре с Дамианом на обрыве и сменила тему. Про какой магический турнир вы говорили? Он обычно устраивается раз в несколько лет. Охотно объяснил молодой человек. Все, кто обладает магическим даром, имеют право выступать на нем. Победивший может пригласить самую красивую даму на вечерний вальс, который состоится в тот же день соревнований. Цели как таковой в этом турнире нет. Обычно каждый из сражающихся магов делает это ради кого-то. Красивая традиция. Иногда я жалею и не понимаю, почему отец не жаловал магов. Ведь тогда бы, может, не пришлось жертвовать мною. Может, тогда бы наше королевство могло дать достойный отпор Давилии. Хотя кого я обманываю? Известная истина. Все наилучшие прославленные маги рождались на территории этого королевства. Но зачем вам это? На самом деле я догадывалась, но все равно не видела в этом смысла. Ведь я супруга его брата. Принцесса, неужели вы не понимаете? В зеленых глазах Яна проскользнуло искреннее недоумение. Тогда я скажу прямо, вы дороги мне. Я не могу смотреть, как страдаете. Думаете, я не знаю, каким может быть Дамиан? Ошибаетесь. И поверьте, я выиграю этот турнир. Не будет никаких разговоров или ревности в вашу сторону. Официальный танец победителя, одобренный самим королем. А уж кого я назову, остается за мной. Будь это даже супруга самого принца. Я замерла, не зная, что ответить. Это было приятно, но в то же время я прекрасно понимала, что принц Дамиан не будет доволен таким положением дел. Да и не нужно мне это. Победа Яна. Я не хочу опять волноваться. Что если турнир слишком опасен? У нас ведь тоже бывали турниры в королевстве. Только между рыцарями, но я прекрасно помню, чем бывало они заканчивались. Не участвуйте, Ян, я прошу вас. Если вы действительно дорожите мною, не делайте этого. Я не хочу потерять еще и вас. Вы зря беспокоитесь. Я действительно смогу победить. Принц Дамиан никогда в таких мероприятиях не участвовал. Неожиданно серьезно признался Ян. Он всегда считал это глупостью. Да и он просто никогда не был готов ради кого-то что-то делать. Показывать открыто свои чувства какой-нибудь даме. Будет хорошо, если Дамиан не станет участвовать. Мне бы не хотелось, чтобы он навредил брату. Понимая, что Ян уверен в своих силах, но зная вспыльчивый характер мужа, можно ожидать чего угодно. Но если честно себе признаться, мне бы не хотелось, чтобы и Ян участвовал. «Вы сомневаетесь во мне?» С неким разочарованием спросил молодой человек, видимо догадываясь о моих мыслях. «А может, просто все написано на моем лице?» «Нет, что вы, я просто волнуюсь», не скрывая правды, честно ответила. «Я знаю, что такое турниры и какие бывают последствия. «Не бойтесь, прошу». Ян неожиданно подошел ко мне, останавливая в центре коридора, развернул к себе лицом, беря за руки. Я позволил ему это сделать. Так же, как и несколько минут назад, обнимать мои плечи. «Я не проиграю». В его зеленых глазах искрилась нежность, а на душе была теплота. Я чувствовала ее в нем, знала это. И не понимала. Два брата, две души, такие разные. «Кстати, я вам привез подарок». Слова врываются в мои мысли, улыбаюсь и с любопытством интересуюсь, что это. Он не отвечает. Просит пойти за ним. Я иду, зная, куда Ян ведет меня. Мы дошли до конца коридора и поднялись еще по одной узкой лестнице, выходя на маленький балкончик восточной башни. Тут же прохладный ветерок взъерошил Яну короткие волосы. Я не сдержала улыбку, глядя на взъерошенные волосы. Даже протянула руку, чтобы пригладить их, когда смущенно убрала ее. «Что я делаю? Мы больше не дети». В его глазах проскользнуло удивление, но он промолчал, и я была за это благодарна. Ведь сама не знала, как объяснить тот глупый порыв. Я поспешно отвернулась к морю, глядя на высокие волны, достающие до нижних окон башни. Они бились о камни, разбрызгивая брызги, но, конечно, до нас не долетали. Вдалеке громко кричали чайки, а солоноватый воздух приятно щекотал волосы. Мы были тут однажды. Также стояли и смотрели на дальний берег Лазурного моря. Только лишь с той разницей, что были младше. А ведь сколько раз я просила Дамиана сводить меня туда, но он так и не сделал этого. Самой же мне нельзя было туда. Это место уже считается за территорией дворца. Я помню, что обещал вас туда сводить, вновь угадал мои мысли Ян. Но так и не успел тогда перед отъездом. Вы бы пошли со мной туда? Сердце радостно подпрыгнуло. Конечно, но если Дамиан узнает... Нет, я не могу этого сделать. Не могу так опрометчиво пойти с Яном гулять. О чем сказал слух. «Он не любит те места», – неожиданно задумчиво проговорил Ян. «Попробуйте попросить его прямо. Если откажет, скажите, что туда я вас поведу, если он, конечно, позволит. Поверьте, это обескуражит его». «Почему вы так думаете?» «Просто знаю. А теперь, принцесса, закройте, пожалуйста, глаза». Послушно выполнила его просьбу, вдыхая приятный соленый запах моря. Здесь он чувствовался намного острее, чем у меня в покоях, вид которых открывался на сторону королевского дворца. Чувствую легкое прикосновение теплых пальцев Яна к шее. Помимо воли, оно вызвало дрожь, дыхание сбилось и участилось. Что-то холодное опустилось на плечи, его тонкие пальцы продолжали гладить меня по ключицам. Его прикосновения мягкие и нежные, заставляли сердце биться все быстрее. Но ведь это неправильно. Я резко распахнула глаза и отошла от Яна, кладя руки на перила балкона. Что это сейчас было? «Простите», — сконфуженно прошептал Ян. «Я не хотел вас напугать. Мне хотелось подарить вам его». Коснулась рукой кулона, теперь висевшего на мне. Опустила взгляд, рассматривая маленькую слезу в обрамлении серебра. «Спасибо. Но могу ли я его себе оставить, приняв подарок брата мужа? Внутри меня словно сомневались две половинки. Одна не видела в этом ничего плохого, а вторая шептала: «Сними. Не порти то доверие, что образовалось между тобой и Дамианом». Сжала камень, не зная, как поступить. «Это не просто драгоценность или украшение», — вдруг заговорил Ян. «Это онитил. Я купил его в Саите, когда мы на практику ездили». «Онитил?» Я удивленно взглянула на молодого человека, впервые слыша о таком камне. «Магический накопитель. Он вбирает в себя всю негативную энергию, защищая своего хозяина от влияния извне. И даже если вы не станете его носить, он словно понимал, что меня мучает. После моего отъезда обратно в академию, держите клоун у себя в покоях. Его магия будет защищать вас». Я слышал о состоявшейся казни Келли. О причинах. «Поверьте, этот камень предупредит вас о любой опасности». «Вы знали ее?» Догадка пришла сама собой. «А почему бы и нет? Кали ведь была дочерью целителя. И сама говорила, что еще до своего сюда переезда бывала во дворце. Знал, но не столь хорошо, как оказалось. Когда мы были совсем маленькими, бывало, вместе играли, когда никто не видел. Однако с возрастом и она стала меняться. Она полюбила брата. Только им и жила, а он... Нет. Пожалуй, я думаю, не стоит говорить об этом. Зачем тревожить прошлое? Она совершила ошибку, за которую умерла. Но если бы Дамиан не давал лишних надежд, не играл с ней. Ну что уж об этом говорить. Если вы спросите, жалею ли я ее, честно скажу, что нет. Она пыталась вас отравить. Неважно, какие у нее были цели, за такое не прощают. Зачем я только подняла эту тему? Надо сменить ее. А я ведь так хотела узнать у него, как ему в академии. Нравится ли? Что он изучает? Столько много вопросов, а я заговорила о служанке. Как глупо. Поэтому я поспешила исправить ситуацию и завела разговор об академии.